18. Вдвоем Рыжий и Полосатый вытащили обессилевшую принцессу из леса. Совсем недалеко, шагах в 50 от них, уходил в Мурдок последний отряд. Эвакуации командовали Бум и Румпель. Котята пробовали кричать, но в общем шуме похода их никто не слышал. Шелли плакала. Полосатый медленно вытащил шпагу и задумчиво проверил остроту клинка. Преследователи были так же близки, как спасители, но те, кто мог бы помочь друзьям, даже не подозревали об их присутствии. Рыжий влез на какую-то чугунную трубу и, обнажив шпагу, закричал: «Умираем, но не сдаемся!» Черные коты, услышав его голос, радостно взвыли и прибавили ходу. В это критическое время только Полосатый не потерял присутствие духа. Он приказал Рыжему: «Слезь с пушки, будем драться здесь, а за пушкой спрячем Шелли. Стоп, это ведь пушка, она же стреляет! Разворачивай живо!» И котята вместе с маленькой принцессой развернули пушку дулом к преследователям. Запасливый Полосатый извлек из кармана огниво, высек искру и поджег сосновую ветку. Банда Хромова была уже в 10 шагах. «Попались, пельмени!» Полосатый, с удовлетворением отметив, что у всех бродяг были видны ски и шишки, а шкуры утыканы колючками, спокойно поднес факел к затравке. Грянул гром. Грохот выстрела был услышан даже в замке Коржиков. Когда рассеялся дым, Шелли довольно сказала: «Вся банда на повал, и еще кто-то толстый». Поверх 7 котов, лежащих на хромом, распластался тяжелый генерал Гран. А тем временем из лагеря уже бежал огромный Бум, за которым большими прыжками несся адмирал Румпель. Въезд в Мурдок был крайне торжественным. Впереди шел Сен-Бернар Бум, на котором верхом ехали Рыжий, Полосатый и Шелли. Чуть позади шагал адмирал Румпель, ведя смешанный отряд марширующих кошек и собак. Господи, как их встретили! Какой триумф! Какой праздник ожидал героев! Как был счастлив король Доберман! В общем, описать все это очень трудно, просто не хватит слов. Все кошки были расквартированы в казармах форта и поражены тем, какими заботливыми и благородными хозяевами показали себя собаки. Собаки, в свою очередь, не переставали удивляться кошкам, находя в них веселых собеседников. Дружба меж кошками и собаками крепла с каждым днем. Форт Мурдок, по обоюдному согласию, был назначен дипломатическим местом переговоров и встреч, а также летней резиденцией обоих королевств. Румпель и Коржик, будучи товарищами по несчастью, так сдружились, что их редко видели друг без друга. Королевская власть в связи с бегством Мурмяускаса перешла к его опальному брату. Этот король был гораздо мудрее и всячески приветствовал дружбу кошек и собак. Рыжий, Полосатый и Шелли носились по всему форту, играя во всевозможные игры. Банда Хромова исчезла из обоих королевств, а опаленного и ушибленного Грамма пожалели, попросту отправив в отставку. Комендантом Мурдога стал Сен-Бернар Бум. Таким образом, все были довольны и счастливы. Однако счастье, как и беда, не может длиться вечно. Настало время возвращаться по домам. Король Доберман Гафт III собирался вернуться в столицу, а кошачьему войску и подавно было пора. Не то чтобы кому-то было плохо, просто все соскучились по родным. Шелли все чаще вспоминала маму, Рыжий и Полосатый тоже. Так что в конце концов настало время расставаться. Кошки возвращались к себе пешим строем, а за королем-доберманом прибыл флагманский корабль. Расставание не обошлось без слез. Рыжий и полосатый висели на шее у собачьего короля, а добрый доберман Гафт III уговаривал их. «Майн киндер, не надо столько огорчений. Ваш слез буквально нож по мой сердце. Вы приезжайте ко мне в столицу. Я очень ожидаю, у меня нет мальчик. Вы есть два мой сын. Майн год, о, как я без вас скучат. Мой милый рыжий, и ты, мой добрый полосатый, не забывай, ваш старый друг, доберман». Котята плакали. Прощаясь с Шелли, они, как настоящие мужчины, старались не хныкать. Но крошка Шелли рыдала совершенно искренне и не стыдилась этого. Девчонкам можно. Расцеловав обоих друзей и заручившись их обещанием приехать в собачью столицу, маленькая принцесса взошла на корабль. В лапе у рыжего остался один из ее бантиков, и он прикрепил его к груди. Провожали короля с дочерью торжественно. Пришли все. Были здесь и адмирал Румпель, и пан Коржик, и Бум. Рыжий не сводил глаз с корабля, исчезающего за линией горизонта. Пан Коржик обнял сына за плечи. «Пора домой, малыш». «Папа, я хочу, чтобы Шелли всегда была с нами. Ну, чтобы они жили у нас в замке. Чтобы мы каждый день играли, и чтобы...» «Это невозможно, мальчик мой». «Но почему?» «Потому что она принцесса». «Но ведь и я дворянин». «Потому что она собака». «Ну, разве кошкам и собакам нельзя жить дружно?» «Дружить можно, однако... когда она вырастет, ее отдадут замуж. А брак между кошкой и собакой невозможен». «Но почему?» «Потому что...» Пан Коржик беспомощно огляделся вокруг и, не найдя что сказать, тяжело вздохнул. Вслед за ним тяжело вздохнули Румпель и Бум. Рыжий и полосатый смело шагали по дороге, возвращаясь домой. Кошачье войско во главе с Коржиком и Румпелем шло следом. Легкий ветерок развивал перья на шляпе рыжего, а теплое солнышко заставляло весело щуриться полосатого. Небо было ясное, воздух чистый, и друзья, взявшись за лапки, звонко распевали на весь лес. Жизнь продолжалась, и никто не знал, сколько еще новых приключений ждало их впереди.